не измерить ни длиной, ни шириной. Ту дорогу, что ведет меня в дом твой, с радостью и верою живой. Я спешу по ней, и ты со мной. Не сравнить твои дела с моими, а твой крест, он силы мне дает. Устоять и не упасть гонимой, когда друг надежный предает. Не играть с огнем, обжечься можно. Не гневить, не лгать, не обижать, возносить и славить имя Божие, мать одну чтить и уважать, слезы осушить ее попробуй, не стыдись, не мысли свысока. Наши дни секунда коротка. Не желать, чего желают в гневе. Не сказать, молчание дороже. Сеять и сажать на доброй ниве.